Глава 7. Центральная столица. Наша армия подошла к центральной столице 5 уровня. Всего в разваливающемся маркизатстве было 3 таких города, помимо главной мировой столицы 2 уровня. За мировую столицу сейчас никто не воевал. Ее удерживали чиновники, лояльные бывшему правителю и его семье. 2 другие ЦС были осаждены соседними странами. А вот этот город был оккупирован несколькими рабовладельческими организациями и работорговцами. Кстати говоря, именно в находившемся напротив нас городе с непереводимым на русский язык названием находился главный невольничий рынок в маркизатстве и, пожалуй, во всей области. На более чем 50 миллионов жителей города приходилось 200 миллионов рабов, которые в среднем здесь находились постоянно. Одних привозили на продажу, других увозили клиенты. А еще здесь была армия, которую успели наспех собрать новые хозяева города. Они все еще не успевали собрать мощную коалицию против моих колоний. Я действовал быстро и решительно. Однако охраняли город около 10 миллионов призывателей, которые относились к числу местной гвардии и гарнизона до падения государства, а также более 30 миллионов призывателей из числа наемников, которых воротилы по торговле разумными успели собрать. Также было около 20 миллионов солдат, которые выступали в качестве поддержки, плюс возможное ополчение. И все они прятались сейчас за стенами огромного города. У меня же людей было значительно меньше. На флангах стояли по 5 миллионов призывателей Мураката, а в центре были 5 миллионов призывателей фуров, помимо моего святого корпуса в 15 с лишним тысяч бойцов. Нужно отметить, что всего на Красной планете удалось собрать 300 миллионов фуров из первоначального населения в несколько миллиардов. Скорее всего, по большей части выжили самые стойкие. Так как я регулярно подкармливал многих из них мясом зергов, еще до того, как часть их была эвакуирована, как и долгое время после этого, эти 300 миллионов фуров прибыли на КВВ уже довольно сильными. Поэтому КВВ определил их как расу редкого ранга, а также дал им бонус в качестве компенсации за то, что их осталось так мало. Обычно количество призывателей среди впервые попавших на КВВ жителей составляет менее 3%. В дальнейшем в поколениях уже рожденных на КВВ этот процент снижался. Бывали и исключения. У гоблинов, например, процент призывателей был около 5%. Действительно, раса, берущая массовостью, а у фуров доля призывателей среди населения приближалась к 7%. Среди 300 миллионов фуров, переселившихся в дикие земли, многие из них потом вернулись, чтобы работать на Красной планете, где я платил им хорошую заработную плату, 20 миллионов оказались призывателями. Убрав из них совсем уж маленьких детей и подростков, взрослых фуров, способных к войне, было 17 миллионов. Половина сейчас присоединилась к моим войскам на Красной планете, другие занялись охраной своих соплеменников в диких землях, и вот значительная их часть сейчас собралась подле меня. Также были призыватели и солдаты из числа местных, которые присоединились к колонии Федерации Земли, но их было не так уж и много на данный момент. Всего около 100 000 призывателей и 500 000 солдат. И еще был корпус моих игровых жителей, который составлял 1 000 000 солдат. Мои деревни в колониях быстро росли. Сейчас каждый день у меня появлялось 50 000 новых жителей игровых деревень. Они занимались многими вещами, но в основном следили за порядком и защищали новоиспеченных жителей колонии. И еще обучали жителей как детей, так и взрослых. Этот 1 000 000 солдат был моей гордостью. С фабриками и заводами, которые нам удалось восстановить в последнее время, удалось вооружить весь 1 000 000 воздушными винтовками, а командиров рот – с танковыми воздушными пулеметами, которые были установлены на телегах, служивших одновременно и мини-командным пунктом. Нас было многократно меньше, чем врагов, но те не спешили вылезать из-под защиты стен. Может быть, из-за того, что многие загонные команды уже встречались в открытом бою с моими солдатами, вооруженными воздушными винтовками, а может быть, потому что побаивались откровенно дико выглядящих профессиональных наемников из числа Муракат, и одни, и другие были наемниками. Вот только Мураката регулярно участвовали именно в реальных сражениях, а загонщики смели нападать только на беззащитных деревенских жителей. Вот и новые хозяева города посчитали, что их наемники не чета моим, поэтому решили отсидеться в безопасности в ожидании своих союзников, которые вот-вот должны были определиться с членами коалиции и выдвинуться в эту сторону. Наивные, они думали, что мы точно так же, как и две другие соседние державы, возьмем город в осаду и будем медленно и методично вести перетягивание каната. Однако я человек занятой. Кроме того, у меня война идет на разных фронтах. Не сегодня, а завтра фуры и или Мураката могут понадобиться на Красной планете. Да и у моих жителей было полно работы. Они должны были искать новых жителей для колонии по всем диким землям. Конечно, еще одна вещь, которая застала меня действовать максимально быстро – недостаток продовольствия. Я не хотел, чтобы рабы и жители города умерли голодной смертью, пока мы осаждали город. Это было не в моих правилах. В общем-то, в стратегии и тактике сражений я был не бум-бум. Находился рядом с армией чисто из мотивационных соображений. Оно и понятно. Никогда я не был особым гением. Хорошо прокачался в первой ВВ только потому, что был одним из первых и уделил много времени игре. И то за 4 года смог достичь только первой двадцатки в России и первой сотни в мире. Собственно, в новом КВВ я провел сейчас также около 4 лет. С учетом того, что я серьезно качнулся в уровне, мышление мое было в десятки раз быстрее и точнее, чем раньше. Также я увидел мир и познал много чего нового, но невозможно быстро стать хорошим во всем. Поэтому разработку общей стратегии на себя взяли генералы от Мураката и Фуров, а командовать армией в целом я попросил Фемини, которая, будучи правительницей, в свое время получила систематическое образование, включающее в себя и общие правила участия в крупных битвах. Практику она проходила в реальном военном конфликте, который был пару десятилетий назад, но навыки, как она уверила, еще не растеряла. Помогали ей мои адъютанты из Святого Корпуса. Вместе с тем я позволил себе впихнуть в стратегию пару интересных сюрпризов, о которых сейчас не знали даже мои близкие партнеры во внешнем КВВ. Так как я не полностью был занят в этой битве, то время от времени отлучался, чтобы замочить квантовый компьютер очередного куба. Первыми в атаку пошли мои солдаты из числа игровых жителей. Они встали на довольно большом расстоянии, около 1,5 километра. Далеко не каждый, точнее единицы врагов, могли сделать выстрел на такое расстояние даже из зачарованного лука или арбалета. Конечно, у противников были дальнобойные осадные орудия, но на этот случай с моими солдатами перемещались лучшие маги из Святого Корпуса и Герцогства Мурак. Телеги с воздушными пулеметами выкатились вперед, стволы были подняты почти под 45 градусов, и после нескольких пристрелочных выстрелов началось жесткое поливание алхимическими снарядами стен города. Обороняющиеся в ответ огрызались выстрелами из мощных катапульт и баллист, но эти снаряды были вовремя остановлены нашими магами. Впрочем, не дремали маги и на той стороне. Вот только ядра катапульт и стрелы из баллист прилетали довольно редко и по понятной траектории, а вот небольшие алхимические снаряды падали в больших количествах и имели разный эффект. Какие-то просто взрывались, а вот другие сильно шумели, нервируя защитников, или оборачивались в облако ядовитого газа. А вот он иногда мог проникать за магические щиты. Кроме того, невозможно было с помощью тысяч магов создать действительно плотную оборону без брешей. В результате некоторые снаряды прорывались, падая в толпу бойцов на стене и ранили их. Если противники думали, что у нас скоро закончатся бомбы, то они жестоко ошибались. Имея достаточно много денег, материалов и, главное, технических возможностей для создания алхимической смеси в промышленных масштабах, а фабрики позволяли создавать сотни тысяч алхимических снарядов каждый час, мы не были скованы в своих действиях по бомбежке вражеских укреплений. Под прикрытием стрельбы из пулеметов, а также под щитами магов, солдаты с воздушными пушками начали продвигаться вперед. Враги, конечно, уже знали, что дистанция стрельбы наших воздушных винтовок была до 600 метров, а основная масса лука врага могла отправить стрелу максимум на 4,5 сотни метров, тем более во внешнем КВВ почему-то не шибко-то уважали бойцов дальнего боя. Сколько их сейчас было на стене? 20-30% от общего числа. На небольшом участке фронта миллион солдат могли сконцентрировать действительно ураганный огонь. Миллион против пары-тройки сотен тысяч. Полмиллиона миллиона стрел в секунду против десятков миллионов алхимических пуль. Конечно, противник был против такого расклада. Открылись ворота, и на нас понеслась огромная масса вражеских бойцов звериного типа. Они должны были подобраться к нашим войскам максимально быстро, прежде чем они понесут большие потери от воздушных винтовок. Вот только они слегка просчитались. Действительно, задние ряды моих солдат вскинули вверх винтовки и открыли огонь поверх голов своих соратников впереди. Вместе с тем, среди стоявших во главе атаки солдат началось брожение. За считанные секунды среди них выделились солдаты с какими-то толстыми трубами за плечами. Они припали на одно колено и скастовали заклинание небольшого огненного сгустка, направив его в специальное отверстие в трубе. Спустя мгновение из задней части трубы вырвался поток огня, и вперед отправилась ракета. На их плечах был переносной ракетный комплекс, который можно было зарядить различными ракетами. В данном случае это были противопехотные ракеты. На половине пути они раскрылись, словно кассетные бомбы, и большое количество бомб упало на приближающихся зверей. Слабые магические щиты и откровенно дрянная экипировка этих бойцов, естественно, не могли их защитить от небесной кары. А затем в бой вступили солдаты с воздушными винтовками, которые принялись нещадно поливать противника алхимическими снарядами из десятков тысяч стволов. Вражеская контратака полностью захлебнулась. Конечно, была большая разница между тем, как мы вели войну. Враги могли вызывать большое количество бойцов в несколько волн. Даже если их оригинальная экипировка от КВВ очень слабая, в конце концов она бесплатная. А мы, напротив, тратили невосполнимый ресурс в виде алхимических снарядов. По сути, сжигали деньги. Вместе с тем, Федерация Земли – одна из немногих стран, которая могла себе это позволить. У нас было беспрецедентное количество материалов с Земли из Вселенной Зергов. С помощью производственных линий и термоядерных реакторов, доставшихся нам от щедрой империи дроидов, мы могли перерабатывать эти материалы и делать алхимические пули и снаряды в промышленных масштабах практически бесплатно. А дальше их нужно было только усилить с помощью зачарователей, количество и качество которых в Федерации Земли росли ежесекундно. Умеренный стандарт зачарования алхимических пуль был применен для миллионов туб с пулями, которые раздали солдатам, а вот ракеты были зачарованы куда более высокоуровневыми зачарователями. В данный момент мы уже не покупали алхимические бомбы где-то на стороне, разве что некоторые уникальные ингредиенты и материалы. Наоборот, мы начали продавать в союз порядка алхимические бомбы собственного изготовления, которые все еще нуждались в дополнительном зачаровании, но в целом были намного дешевле, чем у конкурентов. Естественно, что мы имели солидную маржу в этих продажах. Разбив контратаку противника, мои солдаты подобрались на необходимую дистанцию к стенам города. Обстрел продолжился. Наконец у противника сдали нервы, и они решились организовать полноценную атаку. Вражеские бойцы в едином порыве начали выбираться из-за городских стен. Мои солдаты начали отступать, непременно отстреливаясь. Вскоре на равнине перед городом образовалась толпа почти в 500 миллионов бойцов. Мы смогли выставить против них лишь немногим более 200 миллионов. Довольно быстро завязалась мясорубка, в ходе которой сохранялся временный паритет. Все сотни миллионов не могли сражаться одновременно, поэтому в непосредственном контакте с врагом были лишь несколько десятков. И это как раз в тот момент, которого я ждал. Позади всех войск появились ракетные установки с большой дальностью, и был дан залп из десятков тысяч пусковых шахт. В этот момент в городе оставались по большей части призыватели и солдаты. Именно они и стали жертвами мощного ураганного огня. В следующий момент высоко в небе раздался гул сотен двигателей. В этой части КВВ впервые появились самолеты из технологической эпохи. Реактивные машины на проточных двигателях слишком быстро тратили топливо, а для создания турбореактивных самолетов, способных летать на КВВ, у нас пока еще не хватало технологий и квалификации инженеров. Поэтому сейчас мы производили только винтовые самолеты, летающие на особом алхимическом топливе, сделанном из спирта, светильного газа и угольной смеси. Однако даже этих довольно медленных машин было достаточно, чтобы шокировать местные силы. Мы еще не смогли освоить технологию производства огнестрельного оружия, пригодного для использования на КВВ. По идее, его можно было сделать, но мировой закон на корню пресекал многие наши начинания. Вместе с тем, возле системы наведения каждой воздушной пушки, находящейся в днище самолета, были прикреплены таблицы с коэффициентами поправки на силу и направление ветра, скорость самолета, высоту полета и величину давления, оставшуюся в баллонах, поэтому точность выстрелов на небольших высотах была довольно высока. Самолеты появились слишком неожиданно и двигались слишком быстро, чтобы противник смог вовремя среагировать на новую угрозу с учетом того, что был отвлечен на защиту от ракетного нападения. Винтовые летающие машины вскоре оказались прямо над городом и начали стрелять по специальным силовым башням. На этом моменте стоит остановиться отдельно, так как производство сотен миллионов рабских ошейников было довольно дорогостоящим занятием, а новые владельцы раба предпочитали использовать свои собственные ошейники, чтобы у продавца не оставалось лазеек для мошенничества. Во время охоты на рабов использовались временные ограничители физической и магической силы, но их можно было легко снять, если воспользоваться помощью соседа или приложить немного сноровки. Поэтому рабов помещали в специальные лагеря, вокруг которых были построены силовые башни, имеющие аналогичный эффект с ограничителями, но куда более защищенные и покрывающие большое пространство. Внутри лагеря для рабов только те, кто имел специальные амулеты, мог сохранять свою магию и не был подвержен уменьшению магической силы. В этом городе находились десятки таких лагерей, принадлежащих различным организациям, и сейчас самолеты бомбили силовые башни этих лагерей.